возражение клеветника. Клеветник сказал, что он в целом разделяет концепцию Болтуна, но считает, что индивидуальные психические качества исторических деятелей нельзя игнорировать полностью. Он уверен в том, что в рассматриваемой акции Хряка огромную роль сыграла его природная незаурядность, интуиция, энергия. Ведь не будет же Болтун отрицать, что личные психические качества хозяина благоприятствовали случившейся трагедии и усиливали ее. Болтун на это выругался матом, хватил мне очередной стакан водки и запил ее внеочередной кружкой пива. «Вы целиком и полностью остаетесь в рамках официального толкования событий», — сказал он. «Хозяин в борьбе за личную власть допустил, прибегал и все такое прочее. Да разве в этом суть дела? Подсчитайте, сколько в стране краев, областей, районов, союзов, трестов, объединений, заводов, дорог, домоуправлений, министерств, вузов, главков, рот, полков и прочее, и прочее, и прочее. Подсчитайте, сколько человек требуется на миллионы постов, исполняющих ту или иную форму власти. И погрузите это в исторические условия страны. Революция это была, и контрреволюция, и гражданская война. Прибавьте к этому открывшуюся возможность для каждого желающего занять какой-то пост, и вы получите лишь первое бледное представление о том, кто был реальным автором и исполнителем разыгравшейся трагедии. А что касается индивидуальных психических качеств, они в массе не играли абсолютно никакой роли. Да их и не было вообще, это лишь фикция. Дело даже не в том, что они не играют никакой роли, подчеркиваю, их вообще нет. Что такое психика с социальной точки зрения? Плохо организованное осознание своей больной физиологии, ничего более. Наличие психики с социальной точки зрения есть лишь отклонение от нормы, а хозяин Хряк и миллионы их соратников социально нормальные, психика им не нужна, и потому ее не было и нет. Психология же, как наука, или точнее, как претензия на науку, из которой мы судим о какой-то мифической психике, никакого отношения к психике на самом деле не имеет. Она есть мешанина из билетристической трепотни за счет физиологии и архаического лепета старой логики по поводу мышления. Разговоры на тему о психике таких индивидов, как Хряк и хозяин, беспредметны. Они имеют интерес не более как интригующие сплетни. Да ну их к чертовой матери! Кто они такие, чтобы забивать свою голову их жалкими персонами? Давайте лучше тяпнем еще по одной.